Чума! Прыгнешь? Нет, не прыгну! Я прыгнешь? Нет, не прыгну! Да ведь чума! Жуки! Гусеницы! Мыши! Господи, услыши! Галдеж этот я услышал, когда еще подходил к трактиру. Он оказался запруженным людьми, которые размахивали руками, шумели и голосили. А посередине стоял кюре Шамай, красный от злости, и грозил прихожанам кулаками. Болваны! Да неужели вы думаете, что чума у нас от жуков, гусениц? Да, от гусениц и жуков. Вы видели когда-нибудь, чтобы у нас в Каламси было столько этой нечисти? Жуки, мыши, гусеницы пролезли во все щели и даже в постели. Витю прав. Вчера у себя в постели я нашел вот такую вот гусеницу. По-вашему? Я должен потакать ерундовым выдумкам. Разрази тебя гром, кюре. Поп ты наш или не поп? Отвечай, да или нет. А? Ну, если ты наш поп. А ты наш поп. То ты нам и служишь. Опять-таки, я служу Богу, а не вам. Преклонимся. Обращаться с его служителем, как с батраком. Драмоеды, я поставлен блюсти ваши души, но не ваши дома и постели. Ну что это, говорит кюре своим прихожанам. Прихожанам. Раз и на город оклонсит. Оклонсит. Личным заведением. Или перестаньте орать, словно нищий на свадьбе, или я полю бороды и выставлю за дверь. И чума везла, чума у нас в Кламси, а он... Калабр, а ты уже струсил. Курносая вышла на улицу. Да я не люблю, так что же вы не уехали? А у нас хозяйство и дети. Да, у нас дети. А он, видите ли, он не хочет. Не хочет. О, Господи. И здесь шумят. Рома! Наконец-то хоть одно человеческое лицо. Да. Проходи. Вообрази, что придумали эти болваны. Они решили, что чума у нас от жуков. Гусениц. И вот требуют, чтобы я крестным ходом обходил их дома и во всех дворах со святыми дарами прыгал через костер. Господин кюре, да что вам стоит? Ну, прочитайте разок-другой молитву, ну и прыгните. Что ты говоришь, дуреха? Так ты не будешь прыгать, кюре. Нет, черт побери, нет. Если вы верите, что чума от жуков, обезжучивайте сами. Но мы уходим, Шамай. Но ты еще пожалеешь. Ох, как пожалеешь. Проваливайте! Проваливайте! Идолопоклонники, язычники, скоты, нехристи! Господи! И на кой черт пришло тебе в голову наплодить в нашем краю этих скотов? Кюре Шамай. Он прав. Он знает, что делает. Надо верить. Но я бы предпочел признаться, чтобы он оказался неправ. И мои прихожане жили бы где угодно, хоть у черта на рогах, лишь бы не тут. Так в чем же дело? Возьмите и уезжайте. Мое место посреди моей паствы. Я Господня рука. Без меня Бог будет однорук, а со мной нам не будет. Что верно, то верно. Вот, что верно, то верно. Мои друзья, все твердо решено. Я выполняю волю Божью и свою. Я пью. Пейте и вы, а к ним я не пойду. Ум, видишь глаз чужой и не видишь свой? Это заговорил метр Паяр, наш городской нотариус. Подобно грации мы бываем в полном составе только втроем. Кюре Шамай, метр Паяр и я. Твои прихожане не в своем уме, ты прав. Но сам-то ты рассудком разве более здрав? Их поля и дома полны феями и дма. ними.